Я опять, уже в который раз, о своем. Наше правительство никогда не знало, не знает, не хочет знать, что страна может преодолеть кризис только при одном условии – если будет хорошо работать. Другого варианта нет ни у народа, ни у президента, ни у Господа Бога.